1 октября. Сегодня я пошел к мистеру Гольдштейну впервые с тех пор, как пытался улететь в Израиль. Мама привезла меня в еврейскую школу и осталась ждать на улице. Его не было ни в подвале, ни в молельне. В конце концов, я нашел его на заднем дворе. Он копал яму для молитвенников с порванными корешками. Я поздоровался. Но мистер Гольдштейн ничего не сказал и даже не посмотрел на меня. Тогда я сказал, что завтра, возможно, снова пойдет дождь. А он ответил, что сорняки и дураки растут и без дождя, и продолжал копать. Голос у него был грустный. И я попытался понять, что он хотел мне сказать. Я стоял рядом с ним, наблюдая, как яма становится все глубже. На его ботинке налипла грязь, и я вспомнил, как однажды кто-то из доледов прилепил ему на спину бумажку с надписью «Пни меня». Никто не сказал ему об этом, даже я, потому что я не хотел, чтобы он вообще узнал о том, что она там была. Я смотрел, как он завернул три молитвенника в старую тряпку и поцеловал их. Круги у него под глазами стали темнее. Я подумал, что его фраза могла означать, что он разочарован. И я попытался понять, почему, и тогда он положил сверток с порванными молитвенниками в яму. А я произнес: «Да возвысится и осветится имя его». Я увидел, что из глаз мистера Гольдштейна текут слезы. Он стал засыпать яму землей. Его губы шевелились, но я не слышал, что он говорит. Тогда я приблизил ухо к его губам. И он сказал: «Хаим», так он меня называет. Ламедвовник должен быть скромным и совершать деяния в тайне. После этого он отвернулся, и я понял, что плакал он из-за меня.